Глава 5. Переговоры. Олег занимался делами на центральной космической базе. На переговоры решил никого не направлять, посчитав, что их с успехом проведет Симона. У нее имелся некоторый опыт в этом деле, ведь ранее ей удалось пленить командующего Нолана и передать с ним послание мифического Шеллона правительству Зриан. У нее будет возможность сформировать профессиональную переговорную делегацию. Поможет в этом никто иной, как Берг. Не став тянуть время, связался с Бетой. По той простой причине, что Бета являлась главнокомандующей в Звездном секторе. Симона ей подчинялась, а через голову прыгать нельзя. Как только она ответила, приступил к делу, ввел ее в курс дела. «Мы решили провести переговоры на базе «Галактика». Переговоры проведет Симона. У нее есть опыт, и она знакома с Ноланом. Помнишь эту историю с посланием?» «Конечно, помню. В переговорах будут участвовать люди». «Дипломатов пришлет Берг. Я ему объясню ситуацию. Тебя попрошу ввести в курс дела Саманту. После этого пусть свяжется со мной. Ну и подготовься к прибытию делегации Зриан. Пусть увидят нашу мощь и мощь наших союзников. Хотя нет, мощь нашей Звездной Империи. Пафосно про Империю. Нисколько. Я принял решение создать Звездную Империю, в которую войдет цивилизация мезовторов и цивилизация людей. На самом деле, одна цивилизация и две галактики». «Узко мыслишь, 14 баз — это 14 самостоятельных образований, объединенных одной силой под названием «Звездная империя мезовторов». «Я поняла. Ты закладываешь фундамент будущего. И это тоже». На этом разговор закончился. Бета озадаченно смотрела на данные, которые текли по экрану, отображая обстановку в Звездном секторе, и думая о том, что происходит на ее глазах. Получалось, что на ее глазах творилась история, закладывался фундамент будущего цивилизации людей, которые расселятся на множестве баз, планет, галактик. Удивилась глобальному мышлению Рогова. Раньше она ничего подобного за ним не замечала. Да, он хороший военачальник, но правитель. Оказалось, зря так думала. Он только что доказал свое право не только на военное, но и на политическое руководство. Встряхнувшись, вызвала по связи Симону, попросила оставить за себя исполняющего обязанности и прибыть на космическую базу, не пояснив причин. Хлопова обеспокоилась. Вроде бы никаких причин лететь на базу не было, по крайней мере, видимых. С другой стороны, главнокомандующий виднее. Оставила за себя заместителя, и вот было. По прибытии ее встретили и проводили в командный центр. Огромное помещение, заполненное операторами, где на возвышении размещался рабочий терминал командующей базой Саманты. Та увидела прибывшую и помахала ей рукой, приглашая в свою рубку. Симона поднялась и очутилась в небольшом помещении, заставленном аппаратурой и креслом с терминалом. Саманта обняла ее и затараторила о всяких мелочах. Женщины всегда остаются женщинами, какую бы должность ни занимали. Наконец задала основной вопрос. «Не ожидала твоего прибытия. По делам или как?» «Или как?» Бета вызвала. «Интересно, зачем?» Ожила связь. Бета поинтересовалась. «Симона у тебя?» «Да, только что прибыла». «Отлично, жду вас у себя». Саманта взглянула на Симону, как бы говоря, зачем я-то ей нужна, но сказала другое. «Ты вправду не знаешь, зачем тебя вызвали? Понятия не имею». «Ладно, пошли, скоро узнаем». Бета ждала их в своем командном центре. Командующие у Беты никогда не были. Саманта видела это помещение только на схеме. Вход сюда строго после назначения и только с разрешения главнокомандующей. Впрочем, так же, как и в центр управления базой, без разрешения могла входить только Бета, потому что по должности выше, чем Саманта. Увидев вошедших, пошла навстречу. Те с любопытством разглядывали центр. Бета поздоровалась и дружески по очереди обняла их, после чего пригласила к себе. Они знали друг друга еще со времен службы на первом корабле мезовторов. Поговорили о том о сём, повспоминали прошлое, и Бета перешла к делу. «Удивлены, наверное, моим приглашением?» «Не без этого», — прокомментировала Саманта. «Понимаю, дело вот в чем. На связь выходил правитель и поручил провести переговоры о перемирии с делегацией Зриан, которую будет возглавлять Нолан. Ты его знаешь, Симона». «Дело политическое. Мы-то чем можем помочь?» «Саманта, тебе предстоит подготовить базу к прилету делегации Зриан и показать им всю нашу мощь. Тебе, Симона, в этом действии отводится другая роль». Сделала торжественную паузу. Симона не выдержала. «Не томи, какая роль?» «Правитель поручает тебе возглавить переговоры с делегацией Зриан, учитывая, что раньше ты контактировала с командующим Ноланом. Я брала его в плен. Какой я дипломат? Ты же знаешь, я боец». «Знаю, и что? Приказы не обсуждают, а выполняют. Тебе поможет Берг, пришлет профессиональных дипломатов. Теперь слушайте, о чем нужно договориться и почему». Далее Бетта детально ввела в курс дела обеих командующих. Саманту для того, чтобы была в курсе, а вот Симону как руководителя делегации. Вводный инструктаж длился пару часов. Наконец Бетта закончила и с чувством выполненного долга взглянула на Симону, как той показалось, сочувственно. «Я поняла. Предстоит непростой раунд переговоров. Более всего Зриан удивит присутствие людей, но мизофторов придется показывать в броне. Боюсь, что Нолан, да и вообще все зриане, горят желанием увидеть настоящего мизофтора, чтобы убедиться, что они существуют. Предлагаю участие мизофторов в виде голограммы». Бетта посмотрела на Саманту. «Неплохое предложение. Что скажешь, Симона?» «Не пойдет. Сразу раскроют обман. Зря они располагают такими технологиями. Нужно обсудить с Роговым этот аспект». «Когда прибудут зриане?» «Через неделю. Времени у нас нет. Нужно показать не только мощь базы, но и наших флотов. Предлагаю расположить флоты по всей границе, как вариант задействовать старую хитрость, использовать имитаторы». «Можно, только на значительном удалении и чередовать с реальными кораблями». Симона посмотрела на Бетту, понимая, что ей придется проводить переговоры, и обреченно проговорила. «Я все поняла. Мне нужно пару часов все осмыслить, после чего я готова общаться с правителем. Где я могу уединиться?» «Тебе уже отведены апартаменты. Да, забыла сказать. Ты ведешь переговоры от имени Звездной Империи Мизофторов. Что, уже и Империю создали? Уточнишь у Рогова и Берга. Ладно, девочки, я пошла. Нужно привести мысли в порядок». Апартаменты были роскошные. Несколько комнат, столовая, бассейн, огромный кабинет, рабочий терминал с возможностью уходить в виртуальное пространство. Спальня такая, что и мечтать нельзя. Симона плюхнулась на кровать и задумалась, незаметно уснув. Постоянное напряжение последнего времени дало о себе знать, и организм под влиянием момента сдался. Проспала 8 часов, проснувшись, встрепенулась, взглянула на часы, которые показывали время сна. 8 часов, ничего себе, такой роскоши она себе давно не позволяла. Утешала одна мысль, чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Решила не торопиться, поплавала, привела себя в порядок и, активировав терминал, связалась с Беттой, сообщив, что готова к общению с Роговым. «Отлично выглядишь, тогда вызываю». Через некоторое время появилось объемное изображение Рогова. Тот внимательно посмотрел на Симону и нашел, что она хорошо выглядит. Видимо, готова выполнить возложенную на нее миссию. «Привет, Симона. Поздравляю с отлично проведенным рейдом. Хорошую победу одержали и заставили Зриан запросить мира. Я не одна победила. Мы все вместе воевали. Не придирайся к словам. Бетта ввела тебя в курс дела. Да, я все обдумала и готова приступить к подготовке переговоров. Отлично. Какие мысли?» «Непонятно следующее. Если мы ведем переговоры от лица Звездной Империи Мизофторов, то их надо показать. А у нас ни одного живого мизофтора. Голограмма уже не подойдет. Давай схитрим. Если возникнет такой вопрос, скажем, что атмосфера для мизофторов не подходит и приходится находиться в защитных скафандрах. Допустим, на первых порах прокатят. Потом подозрения Зриан перерастут в уверенность, что мизофторов вовсе нет. Симона, не паникуй. Когда будут бить, тогда и будем плакать. Настанет время, что-нибудь придумаем. К примеру, создадим киборга. А соль, такое возможно?» «Ничего невозможного нет». «Отлично, начинай работу. И постарайся создать особи 15». «Ну вот, Симона, а ты волнуешься. Разрулим любую ситуацию. Много времени назад, когда мы только начинали рейд на первом корабле, никогда бы не поверил в это». «Допустим, с этим вопросом разобрались. Далее. Мы будем обмениваться посольствами?» «Никогда не думал, что ты так подкована в дипломатической работе. Молодец. Переговоры требуют установления дипломатических отношений и обмен посольствами. Положим, мы готовы принять посольство Зриан на космической базе «Галактика». А вот что касается нашего посольства, тут большой вопрос. Можно отправить смешанное посольство. 3 киборга мизофторов и человек 10 людей. Люди вряд ли согласятся лететь к Зрианам. Ты видел, как они выглядят? Не очень эстетично, согласен. Но разум может быть заключен в любую оболочку. Не спорю. Только этот разум разительно отличается от человеческого. Разум, который эволюционировал совсем в других обстоятельствах, на другой планете, в другом окружении. Разум, основанный на других моральных принципах, или без таковых вовсе. Разум, у которого отличные от человеческих условные и безусловные рефлексы. Кто может поручиться, что какая-нибудь особь, подчиняясь безусловному рефлексу, не воткнет свой штык-лапу в человека и не сожрет его? Никто. А почему? Отвечу. Потому что они другие, и никто никогда у них, или, вернее, с ними, не жил рядом. Думаю, и не стоит рисковать. Олег пожал плечами и, как ни в чем не бывало, ответил покладисто. Нет, так нет. Люди, конечно, не ксенофобы, но осторожность не помешает. Просто подпишем договор. Держать связь будем дистанционно, если возникнет необходимость. Лучше пока так, а там видно будет. Я сбрасываю перечень вопросов и условий для заключения перемирия. Переговоры предстоят трудные, не торопись. Веди сколь угодно долго, время играет на нас. Поняла. Еще вопрос. Предлагаю в качестве жеста доброй воли прекратить боевые действия на время переговоров. В обоюдном порядке, конечно. Не возражаю. Теперь займись документацией, переговори с председателем Бергом. Он уже отправил к тебе целую делегацию дипломатов, так что скучно не будет. Удачи, держи меня в курсе. И отключился. В целом, неплохо пообщались. Зря они хотят перемирия, они его получат. Нужно тянуть время, потянем. Размыслив таким образом, попросила соединить ее с председателем правительства. Связисты быстро справились, и вскоре она услышала знакомый голос. «На связи, Берг. Кто меня беспокоит по звездной связи?» «Прошу прощения. Беспокоит руководитель переговорной делегации Симона Хлопова, в недавнем прошлом командующая флотом. Приветствую вас. Как же, помню, мы встречались. Как события-то разворачиваются? Зря они уже и мира запросили». «Прошу простить, не мира, а перемирия». «Оговорился». «Правитель Рогов поставил меня в известность. Мы обсудили общий подход к переговорному процессу». «Он сбросил мне все материалы», — проинформировала Симона. «Отлично. В таком случае работайте. Профессиональных дипломатов я вам отправил. Держите меня в курсе дела». «Непременно, председатель. Есть одно предложение». «Какое?» «На переговорах зря они впервые увидят людей. Для них это полная неожиданность. Мы постепенно раскрываем карты». «К этому все и шло. Пора выходить из тени. На этот момент мы готовы раскрыться. В чем же состоит ваше предложение? Предлагаю вам лично поучаствовать в первом раунде переговоров, увидеть своими глазами, что собой представляют зряне. Предложение заманчивое, но я их видел на голограмме. Голограмма не передает и десятой части того, что они собой представляют. Я подумаю и приму решение в ближайшее время. Если не прибуду, начинайте переговоры без меня». «Спасибо, председатель, что не отказались. Ваше присутствие вселит в людей уверенность». Последнее замечание ставило Берга в безвыходное положение, не оставляя вариантов отказаться. «Я понял, Симона, постараюсь прилететь». Общение получилось коротким. С другой стороны, о чем говорить, и так все ясно. Нужно заключить перемирие на выгодных условиях. «Условиях», — с иронией подумала Симона. «Как показывает практика, зря они могут их с легкостью нарушить. Но пока другого пути нет. Нужно выиграть время, чтобы провести переселение и развернуть весь боевой кластер мезовторов, заполнить все космические базы персоналом. Полноценно создать Звездную Империю, пока она носит несколько декларативно-сумбурный характер. Перегруппироваться, выработать стратегию и определиться с тактикой ведения войны. 100 лет – минимальный срок, который потребуется на все эти мероприятия». Неделя в хлопотах и приготовлениях пролетела как 1 минута. Настала пора прибытия делегации зрян. Берг прибыл на базу, чтобы поучаствовать в первом раунде переговоров. Рогов прислал киборгов-мезовторов, которых отличить от настоящих невозможно, еще те страшилища. Работали киборги в связке с дипломатами, те имели специальные импланты связи и управляли ими мысленно. Встречали без всяких изысков, шла война, и на переговоры прибывали враги. Образовались порталы, и в обычное пространство вышли 3 корабля. 1 крейсер и 2 фрегата, как и договаривались. Боевые комплексы сразу взяли их в прицелы. Предосторожность не лишняя, кто знает, что у них на уме. Зрианские корабли вели себя спокойно, боевые комплексы в неактивном состоянии. Выйдя, легли в дрейф. На связь вышел руководитель делегации, имя которого можно условно перевести как Чект. Первая странность. Ожидалось, что это будет Нолан. Активировалась связь. И руководитель делегации Зриан начал без предисловий. «Командующий Шеллон, Делегация цивилизации Зриан прибыла для заключения перемирия. Руководитель делегации Чект. Перевод очень приблизительный и мало напоминает оригинал. В этот момент Симона поняла, что такое недопонимание языка может стать проблемой, но пока ничего сделать невозможно. Ждем вас на космической базе «Галактика». Она перед вами. Вариантов прибытия два. Можете войти в транспортные ангары на кораблях, либо можете прибыть на катерах или шаттлах. Последовала пауза, после которой Чект ответил. Космическая база впечатляет. Мы прибудем на катерах. Ждем вас. Катера сопроводят к причальным палубам. Берг смотрел за этим действом. В реальности зрианские корабли производили впечатление. Огромные, словно горы, обладающие соответствующей ударной мощью. Пришло понимание, как нелегко им противостоять. Побоялись входить в наши транспортные ангары. Их можно понять, председатель. Они и так наступают себе на горло, запросив переговоры. Делегация находилась в специальном помещении, разделенном на две половины силовым полем. С одной стороны атмосфера для людей, с другой для зриан. По своему составу она существенно отличалась. Да и силовая преграда давала чувство защищенности. Тут имелся и другой момент. Мезовторы, их атмосфера тоже отличалась, поэтому приняли решение поставить имитаторы фильтров на их морды. Наконец, делегация Зриан прибыла, ее сопроводили в зал переговоров. Сопровождали делегацию мезовторы-роботы. Сами зриане находились не в броне, а в специальных скафандрах. Тем самым они показывали мирность своих намерений. В зале зриан встречали три особи мезовторов-киборгов. Они стояли и ждали приближения делегации. Чект остановился в проеме дверей, внимательно разглядывая огромных пауков. Момент ответственный. Первый раз зриане видели живых мезовторов. Для людей тоже был ответственный момент. Смогут ли распознать подмену зриане или нет? Если нет, то все в порядке. Подготовку такой встречи неоднократно тренировали, просматривая кадры поведенческих моделей, предоставленных Ассоль. Зриане двинулись вперед, навстречу мезовторам, держа крылья параллельно корпусу, что означало мирность намерений, тогда как мезовторы встали на задние конечности, показывая агрессивность, напоминая о прошлом поражении и желании отомстить. Такая пантомима закончилась на середине зала. Зряне остановились. Чект застрекотал. «Шеллон, прошлое оставим в прошлом. Будем решать вопросы настоящего и будущего». Одна из особей мезовторов выползла вперед. Она играла роль мифического Шеллона. «Прошлое никуда не ушло. Мы вернулись, чтобы вернуть то, что нам принадлежит по праву, нашу галактику и нашу свободу». «Зря они поняли, что мезовторы вернулись, но откуда?» «Вас так долго не было. Ты хочешь сказать, что вы всех нас уничтожили? Мы вернулись с той стороны Вселенной, чтобы напиться вашей крови». «Крови выпито достаточно. Зря они предлагают перемирие на 100 лет. В это время предлагается не нападать на флоты друг друга и не заходить в границы галактик. Раньше мы только воевали и никогда не договаривались. Времена изменились. Ты сам подал нам пример, проведя переговоры в окрестностях планеты Рируа. Ты прав. Такой инструментарий появился в нашем арсенале. Зря они согласились с условиями договора, но потом вероломно нарушили его. Как будет теперь? Где гарантии того, что вы не поступите так же, как в прошлый раз? Тогда мы впервые столкнулись с таким понятием, как переговоры, и проводили их по принуждению под прицелами ваших боевых установок. Теперь идем на переговоры добровольно, под давлением обстоятельств. В этом зале созданы все условия для того, чтобы договориться. Зал разделен силовым полем. На вашей стороне создана атмосфера, пригодная для дыхания, на нашей — своя. Зачем такие сложности? Переговоры могут затянуться. На базе для вас приготовлен целый уровень, со всеми удобствами и обстановкой, привычной для вас. Неожиданно. Шеллон показал, куда пройти Чекту и сопровождающим его особям. Показал, куда можно сложить снятые скафандры. Чект уже сделал анализ атмосферы. Она идеально подходила для дыхания. Снял скафандр сам и дал команду делегации. Через некоторое время зриане предстали в истинном своем обличии. Берг понял, что прилетел не зря. Если в скафандре зриане выглядели устрашающе, то, сняв их, просто поразили его своей чуждостью. Казалось невероятным, что они разумны. Огромные, с серебристыми крыльями, мощными прыжковыми конечностями, узкой талией, бронированным брюшком. Туловище имело несколько пар конечностей, голова с огромными фасетчатыми глазами, метровыми усиками, покачивающимися как антенны, и устрашающими жвалами, которые беспрестанно шевелились. Берг уже подумывал, не поторопились ли они с тем, чтобы показаться Зрианам. Какова будет реакция на них, догадаться нетрудно. Но действо продолжалось. Чект снял скафандр и направился в указанном направлении туда, где подготовлены места для них. Как только зряне разместились, зажегся яркий свет, высветив переговорщиков на другой стороне. Несколько мезавторов и какие-то совсем небольшие существа с четырьмя конечностями, уродливой головой с маленькими глазами и тщедушным туловищем без хитина. Они очень походили на узоров, любимую добычу зрян, которая постоянно находилась в вольерах и на которую они охотились. Чект почувствовал, как разум заслоняет кровавая пелена. Инстинкт брал свое и заставлял охотиться. И он бросился на силовую преграду. С остальными зрянами творилось то же самое. Они как с ума посходили, бросаясь на преграду и отскакивая, вставали и вновь кидались. Берг непроизвольно отскочил от стола переговоров. Остальные тоже не понимали, что делать. Зря они стали в одно мгновение смертельно опасными. Берг во все глаза смотрел на беснующихся тварей, не понимая, что происходит, и опасаясь, как бы они не пробили силовой барьер. Всем покинуть переговорную. Люди вышли. Мезавторы и киборги остались. Зря они сразу успокоились. Симона задала вопрос. «Что произошло, Чект?» «Неконтролируемая реакция на существ рядом с вами. Сработали древние инстинкты, заставляя нас охотиться на них». «То есть вы не контролируете себя?» «В данном случае это почти невозможно. Бороться с инстинктом бесполезно. Кто эти существа?» Симона решила сразу поставить все точки на этот вопрос и ответила предельно честно. «Существа, которых вы видели, люди. Их цивилизация находится в спиралевидной галактике Млечный Путь на границе, в которой мы сейчас находимся. Цивилизация людей входит в Звездную Империю Мезавторов. Берг, представитель этой цивилизации, является соправителем Звездной Империи». «Звездная Империя? Мы ничего об этом не знали. Сколько цивилизаций входит в Звездную Империю?» «Много. Звездная Империя объединяет несколько галактик. Сейчас не об этом, Чект. Как будем вести переговоры? Люди необходимы на них. Сможете справиться с инстинктом?» «Мы привыкнем. Нужно отдохнуть, расслабиться и привести себя и свои мысли в порядок. В вашем распоряжении уровень, специально приготовленный для делегации Зриан с охотничьими вольерами. Буду вам признателен. Как только приведем себя в порядок, продолжим переговоры». «Буду ждать. Вас проводят на приготовленный дипломатический уровень». Первый раунд переговоров закончился таким вот казусом. Берг просто не мог отойти от увиденного. «Как можно договориться с этими тварями?» «Успокойтесь, председатель, договоримся», — примирительно произнесла Симона. «Правитель оказался прав насчет них». «В чем прав?» «В том, что они другие, и нужно соблюдать предельную осторожность в общении. Кстати, мезавторы еще свирепее». «Кошмар! Вы с ними общались после этого безобразия?» Симона улыбнулась. «Конечно, они извиняются. Это неконтролируемая реакция на людей. Мы похожи на их излюбленное лакомство, животных узоров, которые входят в их пищевую цепочку. Скажу больше, в экстремальной ситуации они могут заниматься каннибализмом и поедать друг друга. Как вы собираетесь с ними договориться? Теперь у них одна мысль – попробовать нас на вкус». «Переговорим, председатель, разберемся. Правду я им сказала и обозначила существование Звездной Империи. Кстати, я сказала, что вы соправитель Звездной Империи. Кто я? А что они?» «Пока ничего не осознали. А Рогов знает? Пока нет». «Давайте доложим вместе. Такое своевольство может ему не понравиться». «Ох, политика – дело тонкое». Просьбу председателя правительства выполнила. Появилось объемное изображение Рогова, который взглянул на них удивленно. «Что, уже переговорили?» «Можно и так сказать», – начал Берг и эмоционально пересказал, а потом показал видео произошедшего. Рогов смеялся до слез, а Берг смотрел на него, не понимая. «Прости, Тони, теперь ты понимаешь, как нам было нелегко на первых порах». «Мне и сейчас нелегко, и думаю, может, мы зря раскрылись?» «Нет, не зря, пора выходить из тени». «Вы правильно обозначили наличие Звездной Империи, а то, что ты соправитель Звездной Империи, ход замечательный. Теперь тебе придется вести переговоры от имени всей Звездной Империи». «Олег, только не это. Другого пути, Тони, нет. Или мы их сломаем, или они нас. От тебя зависит. Держите меня в курсе. Переговоры еще не начались, а новостей целый воз. Берг взглянул на Симону. Та тоже слова не смогла вставить, поэтому смотрела на Берга вопросительно. Когда следующий раунд? Как только зряне придут в себя и будут готовы. Чем они занимаются сейчас? Хотите взглянуть? Если есть такая возможность, с удовольствием. Симона активировала камеры уровня, где располагались зряне. Отсеки пусты. Ну и где они? Камера проскользнула дальше, к охотничьим вольерам. Вот и они, все в крови, занимались охотой и пожиранием небольших животных, похожих на ланей или оленей. У Берга к горлу подступила тошнота, сославшись на недомогание, отправился в свои апартаменты. Через 3 часа переговоры продолжились. Теперь зря они не реагировали на людей, потому что насытились и инстинкты отступили. «Шеллон и соправитель Звездной империи Берг, прошу простить за произошедший инцидент. Мы нашли способ нейтрализовать инстинкт и можем продолжить переговоры. Всегда лучше вести переговоры с равным себе. Я занимаю пост рядом с избранным, а ты рядом с правителем. Мы должны договориться, хотя это и будет непросто». Берг принял игру. Настала его очередь выступить перед зрянами и показать, что из себя представляет Звездная империя. Приходилось импровизировать. «Наша Звездная империя образовалась много времени назад и разбросана по всему доступному пространству по многим галактикам. Когда в империю вошла цивилизация мезовторов, она стала ведущей, и оказалось, что в прошлом вы имели неосторожность ее уничтожить. Правда, не до конца. Остатки дали ростки, и постепенно цивилизация восстановилась. Настала пора зрянам платить по долгам и провести новые битвы. Оказалось, что вы стали намного слабее. Очень неожиданно». Берг импровизировал самозабвенно. Даже сам поверил, что так и было. С Симоной ход переговоров предварительно обговорили, но Берга понесло. Чект слушал внимательно, соправитель говорил обидно, и охота договариваться отпала. Удерживал лишь один момент — приказ избранного. Если не договориться, можно не возвращаться. Поэтому Чект терпел, потому ответил не менее дерзко. «Возможно, мы изменились, но и вы стали другими. Где это видано, чтобы мезовторы договаривались? Теперь я понимаю, почему. Это вы, люди, их пробудили и научили воевать по-новому. Звездная империя впитывает в себя все лучшее и передовое. Все, что помогает империи развиваться и идти вперед. Все, что помогает разбить врагов империи, а вы – враги. Ситуация изменилась. Раньше мы воевали только с флотами мезовторов. Теперь воюем с флотами Звездной империи, в которую входят много цивилизаций. Не спорю, так и есть. Почему бы вам не сдаться? Уже пытались, не получилось. Решили договориться о перемирии. Сейчас мы высказали друг другу все, что думаем. Теперь должны решить, возможно ли договориться о перемирии на 100 лет. Вопрос сложный и потребуется время. Но в принципе ничего невозможного нет. Переговорами займется командующий Шеллон. Когда договор будет готов, ваш правитель и избранный утвердят его. Да будет так. Симона смотрела на Берга удивленно. Ей далеко до него. Он настоящий профи в своем деле. Берг встал и огласил первый раунд законченным, после чего вышел из переговорной в сопровождении людей и мезовторов. Она поинтересовалась, делегация зрян останется на космической базе или отправится на свой корабль. Чект размышлял. Что толку летать туда-сюда? Пусть комиссия работает. Достигнуто главное – возможность заключения договора. А вот дальше пусть занимается Нолан. «Делегация зрян остается здесь, на базе. Я отбываю на корабль. Возможно, вернусь в свой звездный сектор. Нужно доложить промежуточный результат избранному. Вести переговоры поручаю моему заместителю Нолану». «Как пожелаете». Повернулась и обратилась к Нолану. «Если что потребуется, свяжитесь». После чего вышла, киборги проводили зрян на их уровень, а Чекта на катер, который отбыл к своему кораблю.